5. Пятое вознаграждение. Истинным упованием на Бога сообщается нам как бы полное всемогущество. Мы кажемся как бы всесильными. Святой Павел свободно возглашает «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И если о каждом из нас было сказано это, такой счастливец, издалека последуй святому Павлу, то есть его деяниям, и поклонись его стопам. Однако всякий, уповающий на Бога вместе с Иовом, воззовет ко Господу «заступись сам за меня». «И кто дерзнет побороть меня? Кто поднимет на меня руку?» И со святым Павлом, «если Бог за нас, кто против нас?» Но зачем привожу я слова праведников, когда сам Христос Господь сказал определенно, «если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». На эти слова Христовы один из учителей справедливо заметил, что ж, неужели не все возможно уповающему человеку на всемогущего? Ничто не открывает так ясно всемогущество Божие, как то, что Он творит всемогущими всех тех, которые уповают на Него. Неужели же не есть всемогущий тот, для которого все возможно? Определение всех выразился об этом святитель Иоанн Златоуст. Божественная благодать никогда не удаляется от уповающих, покоящихся в Боге. Это то самое благонадежное воздаяние человеку, который возложил надежду на того, который мог спасти и действительно спасает все человечество. «На тя уповаша, отцы наши, уповаша и избавил еси я, к тебе воззваша и спасошися, на тя уповаша и не постыдешися. Уповайте на Господа собрание всего народа, ибо всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, никто не устоит против вас. Упование наше, куда бы оно ни обратилось, исполнится. Если только оно утвердилось крепко в Боге, то всегда будет крепким и непоколебимым». Когда апостолы спрашивали Иисуса Христа наедине без народа, почему они не могли исцелить беснующегося по новолуниям, Иисус Христос отвечал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Здесь приписывается всемогущая сила не только христианскому верованию, но и упованию на Бога, которое облечено всемогущей Божьей силой настолько, что совершает чудеса. Итак, Христос не сказал «творите чудеса», но сказал «имейте веру Божию, упование». Против благоволения его не ропщите. Непостоянное малодушие в недоведомых распоряжениях Божьих отбросьте от себя, всякое маловерие удалите. Если на скорпиона, аспида и змей наступать пугаетесь, то, по крайней мере, низложите гордость, высокоумие и презрение. Если повелением не можете угасить пламень, то погашайте жар ваших похотей. Если львов, тигров, вообще лютых зверей не укрощайте, не обуздывайте, то гнев ваш укротите. Зависть злобную убейте в себе. Если сухого дерева не можете обратить в живое, зеленеющее, то неимущую руку наполните щедрым даянием. Одного требует от нас Христос — имейте веру Божию. Имеющий ее всякое зло обращает в добро, из всякого олова или свинца отделяет частицы серебра и золота. Едина божественная сила по изречению Боэция, которая и из дурного материала приготовляет хорошие вещи по своей премудрости».